Глава 11. Чтобы получалось четкое уравнение, нужно знать все его составляющие, даже в виде иксов. А у Эрика этого знания сейчас не было, потому что икс – это хотя бы приблизительная зона поиска, а относительно истории этой базы он по многим пунктам видел лишь пустоту. В таких условиях работа на этой территории превращалась в настоящий риск. Пока он велел строителям сосредоточиться на постройке дома, в котором он планировал жить. Темпы возведения первого корпуса больницы замедлились. Это противоречило изначальным планам Эрика. Однако изменить ситуацию он не мог. Ему нужны были результаты исследования крови и дополнительные документы по этой базе. В дверь его мобильного офиса постучали. «Эрик, тебе можно?» – поинтересовалась Вика. «Конечно, заходи, не заперто». Она не заставила просить себя дважды. Зашла, заняла стул напротив его стола. Вид у девушки был усталый, но не слишком. Хоть за нее беспокоиться не приходится. «Что-то произошло?» – на всякий случай поинтересовался Эрик. «Нет, ничего, просто на душе неспокойно. Поэтому я решила прийти и поприставать к тебе. Я бы рад чем-то помочь. Но и сам пока спокойствием похвастаться не могу». «Новых данных не поступало?» «Ничего, Сканелли все еще ищет. Но ведь и он не всесилен. Подозреваю, что большая часть документов могла вообще не сохраниться». «Это был бы неприятный исход», – заметила Вика. «Потому что мне любопытно, что за призраки там бродили». Эрик только головой покачал. Призраков он не верил. Причем принципиально. Но и как еще объяснить эту ситуацию, не знал. Пока. Точного уравнения до чертиков не хватало. «Ева больше ничего не говорила?» «Нет», – отозвался мужчина. «Да и что она может сказать без новых сведений?» «Никогда не знаешь, есть у нее сведения или нет». «Ты о чем это?» «Да ни о чем особо», – призналась Вика. «Просто она опять всех сторонится, бродит по стройке одна. Такое ощущение, что на одну волну с этим привидением вышла. Так это для нее как раз естественное состояние. Я бы удивился, если бы она занялась танцами и научилась играть на скрипке». «Ева тут ни при чем, она, как и мы, ждет новых данных». «Ясно, а Сальери с тобой не связывался?» Сперва этот вопрос сбил Эрика с толку. Зачем это с ним будет связываться ее бывший муж? А потом он вспомнил. Итальянец собирался предпринять какие-то усилия по поиску Аманды самостоятельно. Правда, их с Эриком это все равно не связывало. «Не связывался, и сомневаюсь, что будет. Если он кому и позвонит, то тебе». «Пока не позвонил, вот я и надеялась на тебя». «Позвони сама, это же...» Договорить Эрик не успел, его прервал грохот. Дверь, как и весь фургон, была сделана из металла, поэтому если ее резко распахнуть, то сохранить тишину никак не получится. На пороге стоял Николай, ночной сторож, которого Эрик нанял в одной из ближайших деревень. Вид у мужчины был несколько странный. Под глазами круги, волосы взлохмачены, взгляд решительный и дурноватый. Николай все еще был в форменной одежде, несмотря на то, что его смена давно закончилась. Но самым необычным стало даже не все это, а то, что мужчина держал в вытянутой руке мертвую белую курицу. Николай сделал несколько шагов и швырнул птицу на стол Эрику. Вика вжалась в свой стул, хотя на нее пришедший вообще пока внимания не обратил. Эрик мысленно напомнил себе, где спрятан пистолет, но пока обороняться не спешил, потому что со стороны Николая не было никакой агрессии. «Вот», – произнес сторож, – «полюбуйтесь». «Ну и что это?» «А разве не видно? Дохлая курица». «Замечательно. Где вы взяли дохлую курицу?» «Когда я ее брал, она была еще живой. Она умерла этой ночью». «Соболезную, конечно, утрате», – поморщился Эрик, – «но я здесь при чем?» «Потому что на этой земле происходит что-то непонятное. Я человек не суеверный, но это уж слишком. У меня здесь собака умерла, а теперь курица». «С этого места поподробнее, почему ваши животные оказываются на стройке и почему умирают?» «Признаться, меня интересуют оба вопроса». Никаких внешних повреждений на птице Эрик не видел, только у клюва было чуть-чуть крови и все. Но даже если бы курицу ударили по голове, результат все равно был бы более очевиден. Сторож, надо отдать ему должное, все же сумел взять себя в руки. Это добавляло авторитетности его мнению в глазах Эрика. С явным психом он бы и говорить не стал. «Собака была со мной, потому что охраняла стройку. Тогда тут вообще никого не было. Вы еще не приехали. Все было хорошо. А потом Марька вдруг сорвалась и убежала в лес. А нашел я ее уже дохлой. Почему вы мне ничего не сказали? А что, вы меня всерьез стали бы слушать?» «Пожалуй, нет», – признал Эрик. «Первые дни работ были напряженными. История чьей-то собаки его бы лишь разозлили. Но теперь ведь все по-другому. А с курицей что?» «Я все пытался понять, что произошло», – Я ведь сам не отсюда, из города переехал. Мне в нашей деревне говорили, что это очень плохое место. Я сначала смеялся, но как Марька умерла, смеяться перестал. Не мог сказать, что тут не так. Жутко и все. А самому в лес соваться страшно. Вот я и купил курицу, пустил ее в лес. Под утро пошел искать, а она уже дохлая лежит. Вы рядом с ней никого не видели? Не было никого. Живого так точно нет. Лишних упоминаний о призраках Эрику даже слышать не хотелось. Что бы здесь ни происходило, нельзя, чтобы Николай сплетни среди строителей распускал. Так они половину работников растерять могут, а сроки ограничены. С другой стороны, а как разобраться? Не самому же туда соваться? Туда вообще людей пускать нельзя. Причем не из-за бабкиных историй о призраках, а из-за вполне реальных фактов. Здесь вирусы тестировали, какая угодно химия могла остаться. Эрик достал из рабочего стола копию плана строительной территории и протянул Николаю. «Курицу оставьте мне. Я пока не могу ничего вам сказать, но гарантирую, что просто так я это дело не оставлю. Куда вы дели собаку?» «Похоронил я ее», – вздохнул сторож, принимая план. «Там же в лесу и похоронил. А с этой бумажкой мне что делать?» «А на этой бумажке, Николай, я попрошу вас отметить место, где вы обнаружили мертвых животных. Если помните, конечно. А чего не помнить, это же не год назад было. Вот только я, если бы вами был, туда бы не пошел. Я и сам больше не пойду». «Вас никто и не просит», усмехнулся Эрик. «Все, что происходит на стройке, я беру под свой личный контроль и под свою ответственность. Хотелось бы действительно разобраться с этим лично». Но, судя по взгляду Вики, она в стороне от этого оставаться не планировала.